Гуннар странно медленно кивнул. «Кто-нибудь может подтвердить, что вы исцарапали лицо именно в воскресенье?» Эйдасон пожал плечами. «Может быть». «Кто?» «Если хотите, я запишу имена людей, с которыми я встречался в воскресенье». «Отлично». «Вы спали». «Долго вы спали?» «До 9 плюс-минус несколько минут». «А потом вы пробовали связаться с Катриной?» «Да, я несколько раз звонил ей по телефону». «О чем вы думали?» «В каком смысле?» «Ну, вы ведь тревожились за нее», — раздраженно пояснил Гуннар странно. «О чем вы тогда думали? Какие у вас возникли предположения после того, как ваша подружка не давала о себе знать всю ночь, а до того ей было нехорошо?» «Никаких». «Никаких?» — удивился инспектор. Эйдасон встал и подошел к столу. Он был на две головы выше тщедушного коротышки полицейского с залысиной и обезьяньей челюстью. «Не знаю, как полагается себя вести в таких случаях?» — произнес он дрожащим голосом. Фрелик не шелохнулся. Судя по всему, Гуннар странно еще не закончил. «Я не специалист по чувствам и реакциям», — продолжал Эйдасон. «Но я потерял близкого человека, любимую девушку. И если в вас осталась хоть капля уважения...» «Только что сообразили. Или еще тогда?» — рявкнул коротышка-полицейский, подходя на два шага ближе к атлету. Эйдасон непроизвольно попятился. Гуннар странно пояснил. «В то утро вам приходило в голову, что с Катриной, возможно, что-то случилось? Что она, возможно, пострадала?» «Нет». «Почему?» «Потому что...» Эйдасон замолчал, как будто задумавшись. «Почему?» — рявкнул Гуннар странно. С глубоким вздохом Эйдасон опустился на диван. Гуннар странно тоже сел, достал свои самокрутки и принялся за сигарету, чтобы было чем занять дрожащие руки. Ему показалось, что Эйдасон опустошен, и все же он молчал. «Вы решили, что она с другим?» Эйдасон уставился в окно. «Говорите!» — велел Гуннар странно. «Вашей девушки не было всю ночь. Возможно, ей стало плохо, а вы ничего не предприняли? Даже не позвонили общим знакомым или тем, с кем она была близка? Вы не объявили ее в розыск? И даже когда в воскресенье в новостях появилось сообщение о том, что в Мастомюре нашли тело молодой женщины, у вас внутри, ничего не ёкнуло? Вполне очевидно, почему вы ничего не сделали. Наверное, вы подумали, что она с другим, если только не вы сами убили ее». «Что вы сказали?» — ахнул Эйдасон с ненавистью, глядя на Гуннар странно. «Учтите, я пока ничего не утверждаю», — невозмутимо объяснил инспектор. «Я взвешиваю все «за» и «против». Либо в то утро вы не беспокоились от того, что знали, как обстоят дела на самом деле, то есть, что она мертва. Либо вы отнеслись ко всему хладнокровно, потому что у вас имелись основания предполагать, что с ней ничего не случилось. И в последнем случае, то есть если вы предполагали, что с Катриной ничего не случилось, вы наверняка решили, что она не дома, а где-то еще. Возможно, и первое, и второе. Вас как будто кошка поцарапала». «Я упал», — перебил его Эйдасон. «В самом деле? И еще вы не можете назвать людей, способных подтвердить ваши слова. Но давайте предположим, что вы и вправду не имеете никакого отношения к убийству. Итак, вы говорите, что в то утро не волновались за Катрины. В таком случае возникает следующий вопрос. Где она была? Или, точнее, где, по-вашему, она могла находиться?» Эйдасон стоял, опустив голову и задумавшись. Гуннар странный и Фрелик терпеливо ждали. Когда Эйдасон наконец посмотрел на них, на его лице появилось измученное и какое-то покорное выражение. «У Хёнига Крамера», — буркнул он. Фролик кашлянул и записал его слова. «Почему вы решили, что она у парня, который проходит альтернативную службу в центре Винтерхаген?» — спросил Гуннар странно. «Она проводила с ним много времени. Он ее приятель». По словам Катрины, они были... Эйдасон изобразил указательными пальцами кавычки. «Просто добрыми друзьями». «Но вы ей не верили». «Вы опять?» — устало спросил Эйдасон. Гуннар странно покачал головой. «Меня интересует ваше мнение. Какого рода отношения их объединяли? И мне особенно хочется это узнать после того, как вы заподозрили, что она провела с ним ночь. Что за человек, Хеннинг Крамер?» «Что он за человек?» Эйдасон пожал плечами. «Тощий, длинноволосый, с выпендрежной испаньолкой. Постоянно улыбается и подвинут на философии». «На философии?» «Да, на всяких философских вопросах. Все время о чем-то думает, пишет стихи, любит готовить, обожает всякую буддистскую хрень. В общем, мечта любой женщины». «Можно ли истолковать ваши слова так, что вы не любите ни готовить, ни писать стихи, ни рассуждать на философские темы? Истолковывайте, как хотите. Но я не люблю Хеннинга Крамера и никогда не любил. И тайны из своего отношения не делал». «Значит, вы считаете, что у них с Катриной была связь?» Эйдасон не спешил с ответом. «Связь?» — буркнул он. «Во всяком случае, они были очень близкими друзьями, как уверяла Катрина. Она говорила, что Хеннинг ей друг, а не любовник. И все же я часто сомневался. Уж больно они спелись». «Объясните, что вы имеете в виду?» «Они были очень близки, как будто 100 лет женаты. И их в самом деле тянуло друг к другу». «И вы решили, что ту ночь она провела с Хеннингом?» «Да». «Вы считали, что они любовники?» «Она уверяла, что Хеннинг для нее как подружка». «Подружка? Он что, гей?» «Я так не думаю. Но они были друзьями». «А подруг женщин у нее не было?» «Нет». «Ни одной?» «Я ни об одной не знаю». «Вам не казалось странным, что у нее не было подруг женщин?» «Может быть, я как-то не задумывался. Может, у нее и были друзья женщины. Но я не знаю ни об одной по-настоящему близкой подруге». «Ладно», — буркнул Гуннар, странно опуская голову. Затем он снова посмотрел молодому человеку в глаза. «Вы ревновали ее к Хеннингу?» «Да». «А в ту ночь?» «Нет». «Почему?» «Понятия не имею». «Вы вернулись домой среди ночи и ожидали, что ваша подружка окажется у вас. Ее не оказалось, и вы постепенно пришли к выводу, что она с другим. И все же не ревновали». «Нет, не ревновал». «Верится с трудом». «Отлично», — отрезал Эйдасон. «Хотите, чтобы я ревновал? Да какое к черту это имеет значение? Если хотите, я скажу «да, ревновал». Теперь вы довольны?» «Нет». «Почему же?» — завопил Эйдасон, вскакивая с места. «Сядьте», — хладнокровно приказал Гуннар странно. Эйдасон сел. Гуннар странно откашлялся и негромко заговорил. «Я хочу понять, что случилось. Как я уже говорил, мне не приходится блефовать или лгать. Я государственный служащий, только и всего. И я ничего не выиграю, если сблефую или солгу. Я лишь стремлюсь сделать свое дело, то есть установить истину. После ваших слов у меня появились две версии. Либо вы ревновали, либо не ревновали. Допустим, первое. Вы ревновали. Ее тело нашли в 2 или 3 километрах от вашего дома. Скажем, она в ту ночь шла к вам. Что могло произойти? Вы встретились на улице или вышли ей навстречу? Вы беспокоились, потому что, вернувшись, не застали ее у себя дома. Начинало светать, и вы встретили ее по пути? Может быть, вы спросили, где она была? Может быть, она призналась в том, о чем вы уже подозревали ее? Итак, она призналась, что была с Крамером. Вы поссорились, и все закончилось плачевно. Как видите, все сходится. Убийца очень разозлился на жертву. Если жертва ему изменяла или обманывала его, ярость убийцы вполне понятна. Понимаете? Все произошло. Именно так? Нет, отмахнулся Эдисон. Она могла и прийти сюда, продолжал полицейский. Судя по всему, у вас была возможность убить ее здесь, в этом кресле. Гуннар странно наблюдал, как Эдисон водит 2 пальцами по переносице. Молчание затянулось. Фрелик понял, что проголодался, и в животе у него забурчало, как по сигналу. И Эдисон, и Гуннар странно покосились на него. Фрелик откашлялся и поерзал в кресле. «Почему вы отпустили ее из гостей одну?» — спросил, наконец, Гуннар странно. «Почему? Ну, ей стало нехорошо, а мне там нравилось». «Но вы там появились в первый раз, верно?» «Как и Катрина». «Не совсем. Катрина была знакома с хозяевами дома и еще несколькими людьми». А вы не знали никого из присутствовавших. Я был там таким же гостем, как все остальные, и обстановка там была очень непринужденная. В каком смысле непринужденная? Ну, все веселились, рассказывали анекдоты, много смеялись. С этими людьми приятно было общаться. Вы ушли оттуда, в числе прочих, с некой Мерете Фоссум. Она примерно ваша ровесница? «Немного моложе». Эдисон, видимо, изо всех сил старался не отводить глаза в сторону. «Вы сказали, что хорошо проводили время. Насколько я понял, в основном речь шла о вас с ней вдвоем, верно?» «Там было полно народу. Ну, мы немного потанцевали, поболтали». «Мы? Значит, вы там тесно общались? Вели себя как парочка?» «Мы не были парочкой. У меня была Катрина». «Но вас потянуло к этой Мерете. Вы с ней, как говорится, нашли общий язык еще до того, как Катрина ушла. Так?» «Нет». «Катрина ушла не поэтому?» «Не потому, что вы приставали к другим женщинам?» «Я никому не приставал!» «Но вы с ней танцевали и признались, что до того поссорились с Катриной». «Из-за таких вещей мы с ней не ссорились». «Где она живет?» «Кто?» «Мерете Фоссум. В Гаглеберге, у поворота по пути в Рюенберг». «Откуда вы знаете?» «Домой мы поехали вместе и заплатили за такси пополам. Там она вышла». Гуннар странно подал знак Фрелику. Тот встал и направился к двери, но потом как будто что-то вспомнил. «И последнее», — сказал Фрелик, пока его коллега расстегивал пиджак и сворачивал самокрутку. «Да», — устало спросил Эдисон, глядя на него. «Мы знаем, во что она была одета. Но ведь вас пригласили в гости». «Какие украшения на ней были?» «Украшения?» — задумался Эдисон. «Тонкая золотая цепочка на шее, Наверное, пара браслетов. Она обожала браслеты. Всегда носила вот здесь. Он ткнул себя пальцем в запястье. Они позвякивали. Ей казалось круто, когда они звякают. А еще... Как-то ничего не припомню. Может, кольца? Да, конечно. Она всегда носила много золота. А в ушах что-нибудь было? Да. Я сам подарил ей золотые сережки в виде листочков конопли. Я думал, она чиста. Так и было. Но листья конопли. Да, а что такого? Фрелик махнул рукой и буркнул. Ничего. Он ждал Гуннарстранну. По пути к выходу инспектор задел плечом более высокого и крепкого Уля Эйдессона и сказал, «В течение ближайших суток вы обязаны явиться в Институт судебной медицины, где сдадите анализ ДНК». Гуннарстранна сунул сигарету в рот. «У вас 24 часа. До свидания».